то, конечно, вы правы, Вера. Тогда на всю жизнь. Вон и этот седой мечтатель, Райский, думает, что женщины созданы для какой-то высшей цели. Для семьи созданы они прежде всего. Не ангелы пусть так, но не звери. Я не волчица, а женщина. Ну, пусть для семьи. Что же? В чем тут помеха нам? Надо кормить и воспитать детей? Это уже не любовь, а особая забота, дело нянек, старых баб. Вы хотите драпировки. Все эти чувства, симпатии и прочее — только драпировка. Те листья, которыми, говорят, прикрывались люди еще в раю. «Да, люди», — сказала она. Он усмехнулся и пожал плечами. «Пусть драпировка», — продолжала Вера. «Но ведь и она, по вашему же учению, дана природой, а вы хотите ее снять». «Если так, зачем вы упорно привязались ко мне? Говорите, что любите. Вон, изменились, похудели. Не все ли вам равно с вашими понятиями о любви найти себе подругу там, в Слободе, или за Волгой, в деревне? Что заставляет вас сходить целый год сюда, под гору?» Он нахмурился. «Видите свою ошибку, Вера? С понятиями... О любви, говорите вы, а дело в том, что любовь не понятие, а влечение, потребность. Оттого она большую частью и слепа. Но я привязан к вам не слепо. Ваша красота, и довольно редкая, в этом Райский прав, да ум, да свобода понятий, и держат меня в плену долее, нежели со всякой другой. Очень лестно. — сказала она тихо. — Эти понятия вас губят, Вера. Не будь их, мы сошлись бы давно и были бы оба счастливы. На время, а потом явятся новые увлечения, уступить ему и так далее. Он пожал плечами. — Не мы виноваты в этом, а природа, и хорошо сделала. Иначе, если останавливаться над всеми явлениями жизни подолгу, значит надевать путы на ноги, значит жить понятиями, природу не переделаешь. «Понятия эти правила», — доказывала она. «У природы есть свои законы, вы же учили, а у людей правила». «Вот где мертвечина и есть». Что из природного влечения делают правила и сковывают себя по рукам и ногам. Любовь — счастье, данное человеку природой. Это мое мнение. «Счастье это ведет за собой долг», — сказала она, встав со скамьи. «Это мое мнение». «Это выдумка, сочинение, Вера. Поймите, хаос ваших правил и понятий. Забудьте эти долги». И согласитесь, что любовь прежде всего влечение, иногда неодолимое. Он тоже встал и обнял ее за талию. Так ли? С этим трудно не согласиться. Упрямая, красавица, умница, — нежно шептал он. Она тихо освободила талию от его рук. А то выдумали долг. Долг. — повторила она настойчиво, — за отданные друг другу лучшие годы счастья платить взаимно остальную жизнь. — Чем это? — Позвольте спросить. — Варить суп? Ходить друг за другом? Сидеть с глазу на глаз? Притворяться? Вянуть на правилах, да надолги около какой-нибудь тщедушной, слабонервной подруги, или разбитого параличом старика, когда силы у одного еще крепкие, жизнь зовет, тянет дальше, так что ли? Да, удержаться, не смотреть туда, куда тянет. Тогда не надо будет и притворяться, а просто воздерживаться, как от рюмки, говорит бабушка, и это правда. Так я понимаю счастье и так желаю его. Но дело плохо, когда дошло до цитат бабушкиной мудрости. Вы похвастаетесь ей. Скажите, как крепки ее правила в вас. Нечем хвастаться, — уныло говорила она. Да, сегодня отсюда я пойду к ней и похвастаюсь. Что же вы ей скажете? Все, что было здесь, чего она не знает. Она села на скамью и, облокотившись на стол, склонила лицо на руки и задумалась. «Зачем?» — спросил он. «Вы не поймете, зачем. Потому что не допускаете долга. А я давно в долгу перед ней». Все это мораль, подергивающая жизнь плесенью, скукой. «Вера, Вера, не любите вы, не умеете любить». Она вдруг подошла к нему и с упреком взглянула ему в лицо. «Не говорите этого, Марк, если не хотите привести меня в отчаяние. Я сочту это притворством, желанием увлечь меня без любви, обмануть». И он встал со скамьи. «Не говорите и вы этого, Вера. Не стал бы я тут слушать и читать лекции о любви. И если б хотел обмануть, то обманул бы давно. Стало быть, не могу». «Боже мой! Из чего вы бьетесь, Марк? Как уродуете свою жизнь!» — сказала она, всплеснув руками. «Послушайте, Вера, оставим спор. Вашими устами говорит та же бабушка, только, конечно, иначе, другим языком. Все это годилось прежде, а теперь потекла другая жизнь, где не авторитеты, не заученные понятия, а правда пробивается наружу. Правда, где она? Скажите, наконец. Не позади ли нас? Чего вы ищете? Счастье. Я вас люблю. Зачем вы томите меня? Зачем боретесь со мной и с собой и делаете две жертвы?» Она пожала плечами. «Странные упреки. Поглядите на меня хорошенько. Мы несколько дней не виделись. Какова я?» — сказала она. «Я вижу, что вы страдаете, и тем это нелепее. Теперь и я спрошу, зачем вы ходили и ходите сюда?» Она почти враждебно посмотрела на него. «Зачем я раньше не почувствовала ужас своего положения, хотите вы спросить?» «Да, этот вопрос и упрек давно мы должны были бы сделать себе оба. И тогда, ответив на него искренне друг другу и самим себе, не ходили бы больше». «Поздно», — шептала она задумчиво. «Впрочем, лучше поздно, чем никогда. Мы сегодня должны один другому ответить на вопрос, чего мы хотели и ждали друг от друга. Позвольте же мне высказаться решительно», — начал он. «Я хочу вашей любви и отдаю вам свою. Вот одно правило в любви, правило свободного размена, указанное природой. Не насиловать привязанности, а свободно отдаваться впечатлению и наслаждаться взаимным счастьем. Вот долг и закон, который я признаю. И вот мой ответ на вопрос, зачем я хожу. Жертв надо? И жертвы есть. По мне это не жертвы, но я назову вашим именем. Я останусь еще в этом болоте, не знаю, сколько времени. Буду тратить силы вот тут, но не для вас, а прежде всего для себя, потому что в настоящее время это стало моей жизнью, и я буду жить, пока буду счастлив, пока буду любить».